Гимн Вертрагне. Яшт 14. Бахрам Яшт. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры, спросил Ахура Мазду с Питама Заратуштра. Скажи мне, Дух Святейший, Создатель жизни плотской, кто из божеств небесных воинственнее всех? Сказал Ахура Мазда, божественный Вертрагна, с Питама Заратуштра. Явился Заратуштре божественный Вертрагна, сперва как сильный ветер, прекрасный данный Маздой, неся благое Хварно, спасение и мощь. Сказал ему Вертрагна, я силою сильнейший, защитою прочнейший, я наиблагодатный, я милостивей всех, я самый благотворный, наицелебней всех. Вражду я побеждаю, врагов людей и девов, и ведьм, и колдунов, и кавиев тиранов, и злобных карапанов. Молюсь я ради счастья ему молитвой громкой, свершаю возлияние могучему Вертрагне. Помолимся Вертрагне созданию Ахуры, как повелел молиться ему Ахура Мазда, и хаомой молочной, и прутьями Барсмана, искусными речами, и мыслью, и делами, и сказанными верно правдивыми словами. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом. Помолимся Вертрагне, явился Заратуштре второй раз так Вертрагна, создание Ахуры. Быком золоторогим, прекрасным и могучим, таким, что над рогами вздымались мощь и сила, явился так Вертрагна, создание Ахуры. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, явился Заратуштре на третий раз Вертрагна, создание Ахуры. Конем примчавшись белым, прекрасным, златоухим и с золотой уздой, над головою конской вздымались мощь и сила, явился так Вертрагна, создание Ахуры. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне. Явился Заратуштре четвертый раз Вертрагна, неистовым верблюдом, ступающим вперед, стремительным и с шерстью, пригодной для одежд, верблюдом самым сильным из всех самцов-верблюдов, стремящихся на самок, которых он пасет, верблюд, объятый страстью, с огромными горбами и крепкими ногами, сметливый, большеглазый, великолепный, мощный, высокий и большой. Его глаза сверкают издалека, как звезды, светясь во тьме ночной. Плюется белой пеной он сам себе на морду и под ноги плюет. Стоит и смотрит прямо, как повелитель властный. Явился так Вертрагна. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне. Явился Заратуштре на пятый раз Вертрагна, создание Ахуры. Рассвирепевшим вепрем, злым, острыми зубами и острыми клыками, разящим наповал, взбешенным, недоступным, сердитым, пестромордым, увертливым, проворным, явился так Вертрагна. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне. Явился Заратуштре шестой раз так Вертрагна, создание Ахуры. Прекрасным юным мужем 15 годов, красивым, ясноглазым, высоким, быстроногим, явился так Вертрагна. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне. Явился Заратуштре седьмой раз так Вертрагна, создание Ахуры. Летя, как птица Варагна, терзая жертву снизу, дробящий жертву сверху, быстрейший из всех птиц, скорейший из пернатых. Один он догоняет из всех одушевленных полет стрелы, что пущена, без промаха летящей. Летит, топорща перья, он на зари сиянье, под вечер ищет ужин, на утро ищет завтрак. Касаясь дна ущелий, вершины гор касаясь рек пучины, верхушек древ касаясь, внимая птичьим кликам, явился так Вертрагна. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне. Явился Заратуштре восьмой раз так Вертрагна, создание Ахуры. Бараном горным, диким, прекрасным, круторогим, явился так Вертрагна. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне. Явился Заратуштре девятый раз Вертрагна, создание Ахуры. Козлом явился диким, прекрасным, остророгим, явился так Вертрагна. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне. Явился Заратуштре десятый раз Вертрагна, создание Ахуры, великолепным мужем, прекрасным, богоданным, золотой клинок держащим, что разукрашен весь. Явился так Вертрагна. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры, чудесному, могучему, дарующему доблесть, дарующему мир. Ему молился праведный Спитама Заратуштра, просил победы мысли, просил победы слов, во всех делах победы, победы в изречениях, победы в возражениях. И дал ему Вертрагна создание Ахуры мощь рук, мужскую силу, здоровье всего тела, выносливость и стойкость, и зрение остроту, такую, как у рыбы, живущей в водах Ранхи, широкой и глубокой, в рост тысячи мужей, которая заметит водоворот подводный и в волос толщиной. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры, чудесному, могучему. И дал ему Вертрагна, создание Ахуры, мощь рук, мужскую силу, здоровье всего тела, выносливость и стойкость, и зрение остроту, которой обладает тот жеребец, что может во тьме туманной ночи заметить конский волос, лежащий на земле, и знать, с хвоста ли, с гривы. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры, чудесному, могучему. И дал ему Вертрагна создание Ахуры мощь рук, мужскую силу, здоровье всего тела, выносливость и стойкость, и зрение остроту, которой обладает стервятник златошеей. Из-за земли девятой, что видит кусок мяса с кулак величиной, иль видит, как сверкает иголки острие. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры, спросил Ахура Мазду Спитама Заратуштра. Скажи мне, Дух Святейший, Создатель жизни плотской, коль буду заколдован заклятием враждебным, то как могу спастись? Сказал Ахура Мазда: возьми перо с Питама, ширококрылой птицы, перо от птицы Варагны, и, проведя по телу, пером заклятье снимешь ты своего врага. Дают нам благо перья и кости сильной птицы, могучей птицы Варагны. Никто того не может сразить, повергнуть в бегство, кому дает удачу, кому дает поддержку перо той птицы птиц. Его убить не может тиран или убийца, никто убить не может владетеля пера. Один он всех сразит. Пусть все меня боятся, владетеля пера. Пусть все враги боятся, все недруги боятся той силы и победы, что я с собой ношу. Такой боятся силы, которой обладают правители, владыки и сыновья владык. Проворный Кави-Усан владел такою силой, которой обладают конь-жеребец бегущий, верблюд в порыве страсти, текущая река. Трайтаона могучий владел такою силой, когда сразил он змея трехглавого Дахаку, трехпастый, шестиглазый, коварный, криводушный, исчадья девов, злой, могущественный, сильный, он сделан ангроманью сильнейшим быть во лжи, на гибель всего мира, всех праведных существ. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры. Вертрагна облекает дома скотом и счастьем, как саэна огромная, и тучи дождевые окутывают горы. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры. Спросил Ахура Мазду с Питама Заратуштра: скажи мне, Дух Святейший, Создатель жизни плотской, когда призвать Вертрагну нам следует на помощь, когда ему молиться, когда его хвалить? Сказал Ахура Мазда: когда войска сойдутся с Питама Заратуштра, стоят друг против друга, свои ряды равняя, никто не побеждает, никто не побежден. Возьми тогда 4 пера от птицы Варагны и перед каждым войском те перья подержи. И первым, кто помолится, кто призовет Вертрагну и всеблагую силу, тому тогда и будет принадлежать победа. Помолимся Вертрагне и силу призовем на этих 2 защитников, 2 стражей, 2 хранителей, по 2 пера трепещущих, по 2 пера порхающих, пера 2 задевающих, пера 2 проводящих, 2 гладящих пера. Пускай заклятие это с Питама Заратуштра не укажут никому. Отец пусть скажет сыну, и брат родному брату, и жрец ученику. Слова эти могучие, могучие и крепкие, могучие, речистые, могучие, победные, могучие, целебные. Такие все слова, что голову пропащую спасают от удара. Удар же занесенный обратно отстранят. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры. Вертрагна выступает между рядами войск и спрашивает вместе он с Митрою и Рашну, кто нарушает слово, обманывая Митру, кто забывает Рашну, кому тогда воздам я болезнью и смертью по власти данной мне. Сказал Ахура Мазда, когда молиться будут, Вертрагне Богоданному достойнее всего. Молитвою и жертвой поистине получшей, то на арийцев страны не нападет ни войско, враждебное набегом, ни язва, ни чума, ни колесницы вражьи, ни поднятое знамя. Еще спросил Ахуру Спитама Заратуштра: «Скажи, Ахура Мазда, как следует молиться? И жертву нам какую, поистине получшей, Вертрагне приносить?» Сказал Ахура Мазда: «Свершат пусть возлияния ему арийцев страны, и барсман простирают, пускай арийцев страны, и пусть скотину варят ему арийцев страны, хоть светлую, хоть темную, но цвета одного. Пусть жертвы не приносят ни негодяй, ни блудница, ни душегуб, ни верящий, но не поющий гад, противник этой веры Ахуры Заратуштрой. Когда приносят жертвы негодник или блудница, убийца или верящий, но не поющий гад, противник этой веры Ахуры Заратуштрой, то отстранит спасение божественный Вертрагна. Тогда в арийцев страны придут войска набегом, тогда в арийцев страны придут войска врагов, и 100 сразят арийцев на 50 ударов, на 100 ударов 1000, на 1000 мириад, на мириад без счета. Промолвил тут Вертрагна создание Ахуры: «Негодны, недостойны все жертвы и молитвы, которые приносят душе быка те люди, что почитают девов, пролитием напрасным, что проливают кровь. Те бешеные девы и люди, что их чтут, когда к огню приносят растения, что зовется хапараси, и ветви растения наматка. Те бешеные девы и люди, что их чтут, напрасно наклоняются и поясницу гнут, протягивая руки, ладонями трясут. Те бешеные девы и люди, что их чтут, зря слушают ушами, ворочают глазами. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры. Я к Хаоме спасения, победы прибегаю, защитнику, хранителю и тела, и добра. Кто вкусит этой Хаомы, того не одолеют в сражениях враги. Пусть поражу я войско, пусть разобью я войско, пусть разгромлю я войско, что гонится за мной. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры. К Сигуровскому камню прибегнул сын владыки, и сыновья прибегли, тех, кто ведут войска. Зовется он могучим, зовется он победным. Пусть буду я с победой, такой, как и все арьи. Пусть поражу я войско, пусть разобью я войско, пусть разгромлю я войско, что гонится за мной. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры, как наилучший Господь, как наилучший глава, давший поистине дело Мазде благое и власть убогих поставив пасти. Сила быку, слава быку, слово быку, Победа быку, пища быку, убор быку, работа быку. Бык пищу дает нам. Молюсь я ради счастья. Помолимся в Эртрагне созданию Ахуры, который сокрушает, кромсает войск ряды, который попирает, волнует войск ряды. Он вдребезги ломает и режет войск ряды. Он вдребезги сминает, сметает войск ряды. Вертрагна побеждает врагов людей и девов, и ведьм, и колдунов, и кавиев-тиранов, и злобных карапанов. Молюсь я ради счастья. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры, божественный Вертрагна, создание Ахуры, в построенных рядами войсках соединенных обителей лжецов, нарушивших согласие. Людей берет за руки, глаза им закрывает и оглушает уши, и ноги их не держат, и сил нет дать отпор. Молюсь я ради счастья ему молитвой громкой, свершаю возлияния могучему Вертрагне. Помолимся Вертрагне, созданию Ахуры, как повелел молиться ему Ахура Мазда, и хаомой молочной, и прутьями Барсмана, искусными речами, и мыслью, и делами, и сказанными верно правдивыми словами. Молитвы тем приносим, кому признал молиться Ахура Мазда благом, как наилучший Господь. Молитву и хвалу, мощь и силу прошу в Эртрагне, созданному Ахурой, и победности превосходной. Истинно лучшее благо —